Глава 7. Необычный музей. Но есть на дне морском еще более замечательное сокровище, доступное человеку с аквалангом. Древнейшие очаги цивилизации возникли на берегах Средиземного моря, и самым выдающимся подводным открытием нам кажутся находки затонувших кораблей, построенных еще до нашей эры. Мы обследовали 2 таких судна и нашли то, что неизмеримо дороже золота, произведение античного искусства и ремесла. Кроме того, мы нашли еще 3 погибших древних корабля, которые ожидают своих исследователей. На суше не сохранилось ни одного грузового судна античной поры. Шнеки викингов, найденные при раскопках, и увеселительные лодки императора Трояна, которые извлекли, осушив озеро Неми в Италии, замечательные образцы древнего кораблестроения, но нам очень мало известно о торговых судах, связывавших между собой разные народы. Первым, что толкнуло меня искать суда классической древности, была бронзовая скульптура, найденная одним рыбаком 40 лет назад в Санарской бухте. Увы, когда я попал в Санари, этого рыбака уже не было в живых, и мне так никогда и не удалось узнать, где именно он ее нашел. Много лет спустя Анри Бруссар, руководитель Каннского клуба подводных скалолазов, ныряя с аквалангом, обнаружил греческую амфору. Этот изящный керамический сосуд с 2 ручками был грузовой тарой древности. В нем перевозили вино, растительное масло, зерно, воду. Финикийские, греческие, карфагенские, римские суда везли в своих трюмах 1000 амфор. У амфоры вид сужающегося к низу конуса. На суше их устанавливали, втыкая в землю. На кораблях амфоры, вероятнее всего, вставляли в отверстия в досках. Бруссар сообщил, что на дне, на глубине 60 футов, лежит груда амфор. Ему и в голову не пришло, что здесь захоронено целое судно, так основательно оно было занесено илом. Мы обследовали это место Салимонье. Амфоры валялись в беспорядке на ложе из уплотненного органического вещества. Кругом простирался серый подводный ландшафт, мощный землесос позволил нам углубиться в грунт. Из промоины извлекли около 100 амфор, большинство закупоренные. На некоторых сохранились даже восковые печати с инициалами древнегреческих виноторговцев. Несколько дней мы откачивали ил и поднимали амфоры. Зарывшись в грунт на 15 футов, натолкнулись на дерево. Это был палубный настил античного торгового судна, 2-го найденного в наше время. К сожалению, у нас не было ни времени, ни снаряжения, чтобы поднять редкую находку. Мы покинули это место, увозя амфоры и образцы дерева. Было очевидно, что здесь находится уникальный гидроархеологический объект, требующий сравнительно несложных работ. Судя по всему, корпус сохранился, его можно поднять целиком. Как много рассказало бы это судно о кораблестроении и международной торговле далекого прошлого. Мы очень смутно представляли себе древнее судоходство, да и то по росписям на стенах и вазах, и можем только догадываться, каким было навигационное искусство той поры. Античные грузовые суда были короткими и широкими, и вряд ли могли идти против ветра. Немногочисленные маяки отличались простотой устройства, на берегу разжигали обычные костры. Не было ни бакенов, ни буев, чтобы обозначить рифы и мели. Вряд ли мы ошибемся, предположив, что судоводители старались не терять из виду сушу, а на ночь предпочитали встать на якорь в надежном месте. Вынужденные все время плотно прижиматься к берегу, античные корабли оказывались легкой добычей внезапных штормов и коварных рифов. Поэтому большинство затонувших судов надо искать в сравнительно мелких прибрежных водах, то есть в пределах досягаемости для подводного пловца. Морские битвы и пиратские налеты множили число погибших кораблей. Не сомневаюсь, что выли на дне моря погребено немало хорошо сохранившихся античных судов, до которых совсем не трудно добраться. Суда, лежащие на глубине до 60 футов, скорее всего, уничтожены разрушительным действием течения и приливов. Зато те, которые затонули на большей глубине, по сей день хранятся в огромных залах подводного музея. На каменистом грунте их быстро освоили бурно размножающиеся организмы. Губки, водоросли и гидроиды скрыли борта и надстройки. Прожорливые представители морской фауны нашли здесь пищу и приют. Целые поколения моллюсков кончили свое существование и были съедены другими жителями моря. Горы экскрементов накрывали разрушающееся судно. Губки, спонгия, морские неподвижные примитивные животные, прикрепленные ко дну или разным подводным предметам. Тело имеет в схеме вид сложного мешка или вазы с двуслойной стенкой, пронизано порами, через которые непрерывно пропускается вода. Их тело поддерживается обычно скелетом в форме одноосных и многоосных, известковых или кремневых, известковые стеклянные губки, игл или роговых волокон, роговые губки. Роговые губки используются для практических целей. Гидроиды, гидроидные полипы, группа кишечно-полостных животных, близкая к коралловым полипам, но проще устроенная, без перегородок внутри тела. Только некоторые виды этой группы имеют сильный известковый скелет, образуя каменистые колонии, похожие на колонии коралловых полипов. Многие гидроиды, большинство, внешне напоминают мох, образуя нередко целые заросли, так называемый морской мох. Все эти процессы вместе приводят к тому, что за несколько веков морское дно сглаживается и остается разве что чуть заметный бугор. Только подводный пловец с наметанным глазом обнаружит признаки такого судна. Маленькая неровность, необычный утес или плавные линии, обросшие амфоры. Сосуд, найденный брусаром, наверное, стоял на палубе. Трюмный груз море поглощает вместе со всем судном. Следы многих античных кораблей безвозвратно утрачены, потому что ловцы губок и кораллов, не подозревая, что поблизости от амфор может быть затонувшее судно, поднимали сосуд на поверхность и никак не отмечали место находки. Кораллы – колониальные полипы с известковым скелетом, образующие коралловые рифы, распространены у берегов в тропической области океана. Первое из двух известных грузовых судов классической древности – так называемая галера Махдия. Правда, название это неверно, у судна нет отличающих галеру рядов уключен. Это был самый настоящий парусник, предназначенный для перевозки внушительных по тому времени грузов не менее 400 тонн. Махдийский корабль был построен в Древнем Риме около 2000 лет назад для вывоза из Греции награбленных предметов искусства. Наши поиски этого корабля вылились в настоящую археолого-детективную историю. В июне 1907 года один из тех приземистых греческих ныряльщиков, которых можно встретить по всему Средиземноморью в поисках губок, разведывал воды у Махдии на восточном побережье Туниса. На глубине 127 футов он неожиданно увидел лежащие в несколько рядов, наполовину занесенные илом, большие предметы цилиндрической формы. Он сообщил, что дно здесь сплошь устлано пушками. Адмирал Жан Бем, командующий военно-морским округом французского Туниса, имеется в виду французский протекторат, с 1956 года республика, послал туда водолазов. Они насчитали 63 орудия, которые лежали на одинаковом расстоянии друг от друга, образуя правильный овал. Рядом покоились на дне какие-то прямоугольники. Все густо обросло морской живностью. Водолазы подняли один из цилиндров, соскребли наслоение, а под ними был мрамор. Пушки оказались ионическими колоннами. Правительственный чиновник Альфред Мерлен, знаток античной культуры, написал о тунисском открытии знаменитому археологу и искусствоведу Соломону Рейнаху. Рейнах обратился к меценатам за средствами, чтобы поднять со дна моря памятники древности. На его призыв откликнулись два американца. Некий эмигрант, назвавшийся герцогом Лубацким, и Джеймс Хайт, пожертвовавший 20 тысяч долларов. Рейнах предупредил, что не может ручаться за успех, но это не испугало Хайда. Возглавил экспедицию лейтенант Тавера. Он набрал в Италии и Греции самых искусных водолазов и выдал им новейшее снаряжение. При тогдашнем развитии водолазной техники и такая глубина была крепким орешком. Как раз в том году водолазное управление английского военного флота составило первый график ступенчатой декомпрессии для работ на глубинах до 150 футов. Тавера об этом не знал. Из набранных им водолазов несколько человек навсегда вышли из строя из-за кессонной болезни. Трудная и опасная операция продолжалась 5 лет. Затонувший корабль оказался настоящим музеем античного изобразительного искусства. На нем были не только капители, колонны, цоколи и другие элементы ионической архитектуры, но и резные садовые вазы в рост человека. Водолазы нашли также мраморные и бронзовые скульптуры. Судя по тому, как их разбросало, корабль опускался на дно, словно летящий с дерева на землю листок. Мерлен, Рейнах и другие эксперты предполагали, что эти предметы были изготовлены в Афинах в 1 веке до нашей эры. Видимо, судно затонуло около 80-го года до нашей эры, участвуя в вывозе богатейшей добычи, награбленной римским диктатором Луцием Корнелием Суллой, который опустошил Афины в 86-м году до нашей эры. Это подтверждается и тем, что архитектурные детали представляют собой части разобранного храма или роскошной виллы. Очевидно, люди Суллы погрузили их на корабль в Афинах, а по пути в Рим судно сбило с курса. Это нередко случалось при тогдашнем уровне навигационного дела. Поднятые водолазами произведения искусства заняли 5 залов в Тунисском музее Алауи, где их можно видеть и по сей день. В 1913 году работы были прекращены, кончились деньги. Впервые мы услышали об этом корабле в 1948 году, когда проводили подводные археологические исследования там, где, как предполагалось, ушел под воду торговый порт древнего Карфагена. Годом раньше генерал авиации Верну, занимавший командную должность в Тунисе, летом заснял с воздуха несколько интересных объектов карфагенского мелководья. Сквозь прозрачную воду отчетливо виднелись правильные геометрические линии, поразительно напоминавшие очертания молов и пристаней коммерческой гавани. Фотографии были изучены патером Пуа-де-Баром, ученым-иезуитом, к который служил священником в военно-воздушных силах. В начале 20-х годов Пуа-де-Бар нашел затопленные остатки портов Тира и Сидона. Теперь он очень заинтересовался новым открытием. Патер прибыл на борт Лимонье, и мы составили бригаду из 10 человек для исследования порта. Увы, нам не удалось найти следов каменной кладки или другого строительства. Для проверки мы мощной драгой прорыли траншеи там, где снимки показывали что-то вроде портовых сооружений, но в извлеченном драгой грунте не было никаких строительных материалов. Зато мы напали в тунисских архивах и в музее Алауи на материалы о магдийском корабле. Прочтя труды Мерлена и отчет лейтенанта Тавера, мы заключили, что они подняли далеко не все сокровища. Я с интересом увидел имя адмирала Жана Бема, это был дед моей жены. Мы нашли зарисовки Тавера и отправились туда, где лежало затонувшее судно. В ослепительно яркое воскресное утро мы шли вдоль берега, неотступно следя за чертежом. Тавера нанес на свой план 3 сухопутных ориентира. Затонувший корабль находился на скрещении воображаемых прямых, проведенных от этих ориентиров. Первый ориентир — замок, стоящий на одной линии с каменным устоем, остатком разрушенной пристани. Замок мы увидели сразу, но устоев было 4. Выбирай любой. Вторым ориентиром Тавера выбрал куст на дюнах и гребень холма. Но за 35 лет здесь вырос целый лес. Последним ключом служила точка в оливковой роще, сопряженная с ветряной мельницей. Мы все глаза проглядели, вооружившись биноклями, но мельницы не нашли. Немало нелестных замечаний было высказано в адрес лейтенанта Тавера, которому явно следовало бы поучиться картографии у Роберта Стивенсона. Мы решили искать на берегу. Погрузили в машину доски, чтобы соорудить вышку, и покатили по пыльным дорогам, опрашивая местных жителей. Никто не помнил никакой мельницы, однако в одном месте нам посоветовали обратиться к старику-евнуху. Он встретился нам на дороге, дряхлый, 80-летний хромой старец, с обрамленной белым пушком блестящей лысиной. Трудно было угадать в нем когда-то упитанного за правилу арабского гарема. В потухшем взоре старца вспыхнул обнадеживающий огонек. «Ветряная мельница!» — проскрипел он. «Я проведу вас к ней». Мы прошли с ним несколько миль, наконец добрались до какой-то груды камня и, не мешкая, воздвигли вышку. Вдруг старик, озабоченно поглядев на меня, пробормотал. «Тут подальше была другая мельница». Он показал нам еще одну груду развалин. Мы с ужасом заметили, что он старается припомнить, где стояла третья мельница. Казалось, Магдийское побережье — сплошное кладбище мельниц. Мы вернулись на Эли-Монье и устроили совет. Решили положиться на акваланги и вести поиски так, как если бы вообще ничего не знали о местонахождении корабля. Собственно, так оно и было. Сведения были очень скудные, судно лежит где-то поблизости на глубине 127 футов, эхолот показывал, что дно почти совсем гладкое, с небольшими неровностями. Мы долго кружили, пока не пошли глубины, близкие к данным Тавера. Теперь круг поисков намного сузился, и мы опустили на дно сети стального троса площадью 100 тысяч квадратных футов. Получилось нечто вроде американского футбольного поля с поперечными линиями через каждые 50 футов. Суть подводного матча заключалась в том, что аквалангисты плавали вдоль линии, изучая грунт по обе стороны. За 2 дня мы осмотрели всю площадь, но счет был явно не в нашу пользу. Лейтенант Жан Алина вызвался прокатиться на подводных санях. Мы протащили его на буксире вокруг стальной сети, он ничего не нашел. Уже 5 дней прошло в бесплодных поисках, вечером мы с горя постановили перейти ближе к берегу. На следующее утро наш начальник Тайе, не полагаясь на сани, решил плыть, держась за трос на буксире у вспомогательного катера. Помню, утром 6-го дня я уже ни на что не надеялся. За все время наших поединков с непокорной морской стихией у меня не было такого мрачного настроения. Мысленно я сочинял рапорт начальству в Тулоне, объясняя, почему счел нужным неделю занимать 2 плавучие единицы военно-морского флота и 30 человек команды на поисках судна, которое было обследовано еще в 1913 году. Нетерпеливый Пуа-де-Бар напоминал скорее разгневанного адмирала, чем патера. Вдруг крик наблюдателя. На залитой солнцем глади моря мелькала оранжевая точка, сигнальный буйок Тайе. Значит, подводный пловец обнаружил что-то важное. Тайе всплыл, выдернул изо рта загубник и завопил. «Колонна! Я нашел колонну!» Старые записи указывали, что одну колонну в стороне от судна оставили, когда пришлось прекратить работы. Теперь корабль не уйдет от нас. Мы зашли на ночь в Махдия и основательно кутнули, как и положено морякам, отыскавшим сокровища. Город гудел. Прошел слух, что мы нашли мифическую золотую статую, о которой 30 лет толковали все местные легенды. Молва превратила источенную моллюсками колонну в золотой клад. Нас без конца поздравляли восторженные почитатели. С рассветом закипела работа. Мы с Дюма нырнули первыми и разыскали наш основной объект. С виду ничего похожего на корабль. Оставшиеся на дне 58 колонн покрылись толстым слоем растительности и живых существ. Поглощенные илом загадочные цилиндры едва выступали над грунтом. Мы призвали на помощь все воображение, чтобы мысленно воссоздать очертания корабля. Измерив площадь, занятую колоннами, мы получили цифры, отвечающие длине судна в 130 и ширине в 40 футов. Внушительно для той поры. Другими словами, древний корабль вдвое превосходил водоизмещением стоявший наверху Элимонье. Корабль лежал в прозрачной воде, на теряющейся вдали голой илисто-песчаной равнине, и представлял собой подлинный оазис для рыб. Над экспонатами подводного музея плавали крупные полиприоны. Среди облепивших колонны губок не было видов, представляющих промышленный интерес. Полиприон или черна — окуневидная рыба семейства сирановых, достигающая длины 1,5–2 метра и веса 50 килограммов. Обитает в скалистых местах на глубине до 1000 метров, нередко держится у обломков затонувших кораблей, распространен в Средиземном море и в Атлантическом океане у берегов Западной Европы и Африки. Дотошные ловцы губок, современные греки, очевидно, собрали все, что им годилось. Возможно, они подняли также и мелкие предметы искусства, возвратив себе много веков спустя кое-что из украденного римлянами. Нам предстояли довольно обширные работы. Правда, с тех пор, как храбрецы Тавера отважно проникали в глубины, водолазная наука шагнула далеко вперед, и все ее завоевания были к нашим услугам. Располагали мы также и таблицами для подводных пловцов, только что разработанными под руководством лейтенанта Жана Алина. Акваланги позволяли совершать серию быстрых кратковременных погружений, не боясь, что кровь будет перенасыщена азотом. Для той глубины, с которой мы столкнулись здесь, график водолаза предусматривает после 45 минут работы подъем с остановками для ступенчатой декомпрессии. На глубине 30 футов 4 минуты, потом 26 минут, на глубине 20 и столько же на глубине 10 футов. Иначе говоря, почти час. По графику Алина подводный пловец погружается трижды на 15 минут с двумя трехчасовыми перерывами для отдыха. После третьего погружения аквалангисту нужна пятиминутная декомпрессия на глубине 10 футов, 1/12 того, что требуется водолазу. Чтобы развить на основе расчетов Алина успешное наступление на древнеримское судно, наши двойки должны были уходить в воду и возвращаться точно по расписанию. На то, что они сами будут следить за временем, надеяться не приходилось. Поэтому мы изобрели стреляющие часы. Дежурный с винтовкой стрелял в воду через 5, 10 и 15 минут после погружения. Звук от удара пули в воду отчетливо доносился до затонувшего судна. В первый же день один из аквалангистов вернулся, неся какой-то небольшой блестящий предмет. Мое сердце учащенно забилось. Мы мечтали найти античную бронзу. Увы, это была всего-навсего пуля от наших стреляющих часов. Постепенно все дно усеяли золотистые шарики. Вот бы спрятаться за колонну и посмотреть на ловца губок, который, придя сюда после нас, увидит на дне золотую россыпь. Наш график был все время под угрозой. Элимонье сносило ветром и течением, и подводным пловцам приходилось тратить лишнее время и энергию, чтобы попасть к цели. Дюма притащил на палубу кучу железного лома. Остальные смеялись над его мальчишеской затеей, однако 15-фунтовый груз позволял быстрее достичь дна и маневрировать под водой. Стало легче добираться до затонувшего корабля. Регулируя балласт, можно было как угодно двигаться по горизонтали и по вертикали, аквалангист приходил на место неуставшим и сбрасывал груз. Диди добросовестно подчинялся стреляющим часам, пока однажды, всплывая после третьего погружения, не заметил что-то очень уж заманчивое. Грунт еще был озарен солнечным светом. Дюма не устоял и быстро пошел вниз. Увы, это был обман зрения, пришлось ему возвращаться ни с чем. За обедом Дюма пожаловался, что у него колет плечо. Мы немедля взяли его в плен, заперли в установленную на борту рекомпрессионную камеру и подняли давление до 4 атмосфер. Иначе нельзя, слишком велика опасность кессонной болезни. В рекомпрессионке был телефон, соединенный с динамиком в каюте аквалангистов. Только мы поели, вдруг послышался голос Диди. Он укорял друзей, способных уморить товарища голодом. Мы охлаждали его кипучий нрав около часа. За все время это был единственный раз, когда нам пришлось воспользоваться рекомпрессионной камерой. Древнеримский корабль лежал в сумеречном голубом мире, где человеческое тело казалось зеленоватым. Приглушенные солнечные лучи рождали блики на хромированных легочных автоматах, на масках, серебрили пузырьки выдыхаемого воздуха. Желтоватый грунт отражал достаточно света, и мы сняли первый на такой глубине цветной фильм о работе подводных пловцов. От слоя морских организмов афинские колонны стали темно-голубыми. Мы рыли под ними ямы руками, по собачьи, чтобы можно было продеть тросы. Во время подъема на поверхности колонн постепенно как бы проявлялась гамма ярких красок. Извлечешь из воды — залюбуешься. Но на палубе тень смерти скоро ложилась на изобилие морской флоры и фауны. Мы усердно чистили, мыли, и обнажался снежно-белый мрамор не видевши солнца почти 2000 лет. Всего мы подняли 4 колонны, 2 капители и 2 основания. Достали также загадочные свинцовые части древних якорей. Судя по тому, как они лежали, корабль стоял на якоре, когда случилась катастрофа. Видимо, беда пришла внезапно. Частей было 2, каждая весом в 3/4 тонны, продолговатой формы, с отверстием посредине. Очевидно, сюда вставлялась деревянная часть, которая давно уже истлела. Прямые полосы металла никак не могли быть лапами якоря, но мы напрасно искали лапы. Оставалось предположить, что свинцовые части были грузилами и крепились в верхней части деревянного якоря. Но тогда возникал новый вопрос. Почему древние судостроители сосредоточивали главный вес якоря вверху? Основательно все обсудив, мы пришли к такому выводу. Античные суда пользовались не цепями, а канатами. Когда на современное судно, стоящее на якоре, напирает ветер или течение, нижняя часть якорной цепи натягивается горизонтально. Деревянные крючья римского якоря в таком случае оторвало бы от дна, не будь верхушка прижата свинцовым грузом, который гасил натяжение. Мы работали 6 дней, все более увлекаясь находками, позволяющими судить о первых шагах судоходства. Хотелось откопать сам корабль. Записи Тавера сообщали, что его водолазы провели большие раскопки у кормы. Выбрав участок посредине правого борта, я очистил его от обломков мрамора, чтобы можно было углубиться в грунт в этом месте. Мы решили размывать грунт мощной струей воды из шланга. В ходе работ подтвердилась наша догадка, что надстройки были разрушены, а главная палуба продавлена грузом, когда тяжелый корабль ударился о дно. Углубившись на 2 фута, мы наткнулись на крытую свинцовым листом толстую палубу. Море быстро заносило илом промытый нами ход, так что дело подвигалось плохо. Все же нам удалось выяснить, что корабль в основном сохранился. Мы нашли погребенную илом ионическую капитель, на которой не успели поселиться ни водоросли, ни моллюски. Нетронутая прелесть замечательного изделия перенесла нас в те далекие дни, когда над ним работали искусные руки древних мастеров. Я был убежден, что в средней части магдийского корабля лежит неповрежденный груз. За несколько дней работы на огромном древнем корабле мы разве что тихонько постучались в двери истории. Нашли изъеденные морем железные бронзовые гвозди, подняли жернова, которыми коки мололи хранившееся в амфорах зерно, извлекли из ила большие обломки бимсов из ливанского кедра, сохранившие древнее лаковое покрытие. Не худо бы узнать состав этого лака, который выдержал разрушительное действие 20 веков. Проникнув на 5 футов в грунт под носом корабля, я добрался до форштевня, сделанного из толстых кедровых брусьев. Спустя 4 года я встретил в Нью-Йорке председателя французских обществ США и Канады, энергичного старого джентльмена под именем Джеймс Хайт. Уж не тот ли это Хайт, который давал деньги на подъем сокровищ магдийского корабля, спросил я себя. Это был он. Хайт пригласил меня на обед, и я показал ему цветной фильм о работе подводных пловцов. «Замечательно», — сказал он. «Знаете, я ведь так и не увидел, что там подняли. У меня тогда было много денег, своя паровая яхта. Когда шли работы, я ходил в Эгейском море, а в Тунисский музей не попал. Соломон Рейнах прислал мне фотографии найденных вас и статуй. Мерлен написал любезное письмо, а Тунисский бей наградил меня орденом. Да, интересно увидеть эти вещи с опозданием в 45 лет».